Мария Августа, обнаженная, стояла перед зеркалом, потягивалась и озирала себя. Тревожно, тщательно, черту за чертой, одну часть тела за другой. Вздохнула с облегчением, улыбнулась. Нет-нет, она не изменилась, она не изуродована. Она по-прежнему свежа, гибка и стройна. Маленькими пухлыми ручками она трогала, ощупывала свое тело. Оно было по-прежнему мягким и все же упругим. Томными с поволокой глазами, пристально и беспристрастно разглядывала она в зеркале свое пастельное личико. Тяготы долгой беременности, адские муки родов не оставили по себе ни единой отметинки, ни единой морщинки. Ясный и безупречно гладкий лоб пока-то выступал из-под блестящих черных волос. Ни единая складка не прорезала щек и не спускалась к ярко-красным губам. И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жрицы, не то вакханки подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками. И, улыбнувшись влажным ртом и сгибаясь точно в пляске, прошлась по комнате. О, она еще струится по земле легким ручейком, тело еще покорно ей, а движения непринужденные и гармоничные. И она плавно потянулась, улыбка обозначилась явственнее, и день открывался перед ней лучезарный и беспечный. Но в следующую ночь тревога вновь подкралась к ней, навалилась, сдавила, перехватила дыхание. И на другой день она еще дольше стояла перед зеркалом, еще дольше изучала каждый изгиб своего тела, упругость мышц и гладкость кожи. Болезненный панический страх перед старостью томил ее. Страшно подумать, что волосы ее поседеют, кожа сморщится, мышцы станут дряблыми, и она будет ковылять через силу, кашлять, харкать. Мужчины будут рады поскорее отделаться от обязательного поцелуя руки и официальной беседы. Женщины перестанут ей завидовать. Глаза ее туманились, когда она думала об этом. Она была отравлена этими мыслями. Едва ей приходило на ум, что ребенок ускорил ее увядание, как она начинала злиться на младенца. Он был ей чужд. Он совсем не был частью ее, непостижимо, как могло это существо вырасти в ее чреве. А ребенок родился крупный, здоровый. От отца он унаследовал большой нос, оттопыренную нижнюю губу и при этом казался миловидным и смышленым. По общим уверениям, ребенок был очень к лицу Марии Августы, и она в роли матери весьма авантажна и умилительна. Но сама она не находила в себе более глубокого чувства к младенцу, чем к экзотическому карликовому пинчеру, который, как она знала, является примилое зрелище, когда выглядывает из-под подола ее широкой робы. День ее по-прежнему был до краев полон пестрым шумливым весельем. Но сама она стала беспокойней и раздражительней. Господин Дериоль понемногу прискучил ей, его едкое острословие уже не находило в ней отклик. Еврей тоже стал менее забавен и не так покорно следовал любой ее причуде. Ремхенген и его неуклюжие сальности просто опротивили ей. Зато она теперь привлекла к своему кружку депутата Иоганна Якоба Мозера и всеми силами пыталась стать омфалой этого видного мужчины и самовлюбленного оратора. Омфала — легендарная царица Лидии. Согласно мифам, ей был продан в рабство Геракл, который скоро был очарован омфалой. Ради нее он сбросил свою львиную шкуру и доспехи, облегся в женское платье, прял в кругу рабынь и угождал всем прихотям своей госпожи. Для государственного советника это было большой удачей. Хотя у герцога Изюса достало благородство, не делясь с посторонними, про себя насладиться его поражением, от однако его честолюбие потерпело тяжкий афронт. Теперь, в лучах милости и благоволения герцогини, он воспрянул точно поникший колос в ясную погоду. Черт подери, какой же он молодчина, если сама Мария Августа, чья красота славится по всей Европе, первая дама в Германии, ему, противнику, так откровенно показывает свое расположение. Мелкие парламентские душонки, должно быть, негодуют, как это он, демократ, великий тиран-ненавистник, столь охотно бывает при дворе. Но пускай тупицы думают, что хотят, он чувствует себя подлинным Улиссом, способным устоять против швабской Цирцеи. Улисс, Одиссей, герой древнегреческого эпоса. Возвращаясь домой с Троянской войны, Одиссей попал к волшебнице Цирцее. Желая задержать Одиссея, Цирцея превратила его спутников в свиней. Одиссей, однако, сумел не поддаться чарам волшебницы и, в конце концов, убедил ее отпустить его вместе со спутниками, снова получившими человеческий облик, на родину. Итак, он, великолепный, самонадеянный гордец, боялся упустить каждый час, который ему было дозволено провести у герцогини. Он присутствовал на утреннем приеме, в то время как она принимала ванну. Он сидел на деревянной покрышке, над которой выступала только ее голова. Он разглагольствовал бойко, с неизменным пафосом. Большие глаза его сверкали на тяжелом лице цезаревского типа. Шпага ритмично раскачивалась, слова беспрерывным потоком лились с уст. И в пылу красноречия этот швабский Демосфен так потрясал своей крупной головой, что пудра осыпалась с парика.